Сейчас наступили самые интересные и одновременно сложные времена, когда начинают связываться воедино вера, признание с неверием и злом, когда все это вместе и дает ту правду жизни, которая сопровождает ваш контрастный мир. Все это необходимо воспринимать великодушно, потому что и то, и другое есть полюса действительности, а вот истина должна быть посередине, там, где вера с сомнением идут вместе, принимая мои слова, реагируя на них, познавая мир, познавая истину и стяжая в сомнениях истинную веру. Принимать хвалу и хулу нужно одинаково равнодушно. И в той, и в другой нет истины, нет искренности. Время расставит все на свои места, и по моему сценарию через тернии придет признание, придет та правда, ради которой нужно принимать все лишения жизни материального мира. Помни только о том, что мир ваш, ваш контрастный мир чувств прекрасен своей палитрой, своей полярностью, своими эмоциями. Принимай хвалу и хулу не столько равнодушно, сколько с радостью и благодарностью, ибо в этом и есть люди, в этом их любовь и ненависть, в этом их вера и неверие, смысл и бессмыслие, в этом и да, и нет. То, что люди реагируют страстно, есть признак выздоровления, есть счастье будущего, которое даже в этом полярном мире прекрасно для людей веры, для людей, стремящихся к вере, истине и Создателю. Процесс, я говорил уже несколько раз, становления порядка, есть длительный процесс. Он требует веры людей и зависит от них самих. Вся история человечества подтверждает, что люди, человечество, неадекватно реагировали, реагируют и теперь на человека, вдруг говорящего слова Создателя и призывающего изменить ориентиры жизни, подняться в своем развитии на другой уровень эволюции. Как правило, люди не желали и не желают видеть современника, облеченного Создателем правами. Они требовали и требуют подтверждения этого феномена проявлением чуда или проявлением какого-либо знакового события вселенского масштаба. Вот здесь и есть первое испытание для людей и самое главное испытание – испытание верой. Попробуйте абстрагироваться от сомнений, от соблазна отвергнуть этого человека, применяя известное «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Попробуйте поверить, попробуйте принять, ведь прошло только 10 дней, как я произнес слова, предопределяющие будущее человечества, и поверьте, что без такого человека нет контакта со мной и нет передачи информации от меня вам, а значит, нет и будущего. Будущее, конечно, есть, но может быть самым печальным, потому что для меня человечество не в вере, не есть мои помощники, а значит, люди, не выполняющие свое предназначение, есть балласт истории. Выводы я делать не буду, чтобы горячие головы не обвинили меня в жестокости. В этом отношении мне странно, что некоторые люди не принимают мой тон обращения в откровениях и толкованиях, считая его неприемлемым для Создателя. Интересно, какой тон Создателя они хотели бы видеть, услышать в период начала квантового перехода, когда по его завершению многие уйдут из будущего, из возможности очередного перевоплощения. Люди, которые ждут елея моих слов, ошибаются, потому что Создатель не есть старичок, прощающий все и вся. Вам нужно выбросить из головы эту религиозную сказку. Я ваш Создатель. Я люблю вас, но я и хочу видеть вас достойными меня. Кто из вас сделал так, чтобы я, родитель, был бы счастлив от того, что вы выполнили мой завет, мою просьбу, и стали теми детьми, которыми я мог бы гордиться? Таких, которыми я мог бы гордиться, очень мало. А вот основная масса людей не хотят этого понимать, не хотят принять меня, мой мир и порядок, заложенный как основа мира. Удивительно для меня и другое, что люди-подвижники света, лучше сказать, некоторые из них, заняли отрицательную позицию, обуреваемые гордыней. Дорогие мои, обратитесь к своим учителям, и вам ответят, что гордыня – плохой советчик. Вы забыли мои слова о том, что кому много дано, с того и большой спрос. И ваша задача – поддержать и понести эту весть, а не вставать в позу и не требовать от человека того, что ему не дано и что от него не требуется. Вспомните, я говорил давно, что в этом великом спектакле у каждого своя роль, и успех спектакля зависит от игры актеров всех ролей, от заглавной до шагов за сценой. Но самое главное, чтобы исполнители спектакля были одной командой, командой создателя. А если нет, то и нет этого спектакля, а есть лишь фарс, пародия на игру, и есть бесславный конец. Я занавес открыл и начинаю проверять подготовленность актеров первой линии, первого плана, именно тех из них, кто уже имеет знания и опыт этой игры, а это и есть подвижники света или стяжатели этого. Импульсы энергетической бури квантового перехода уже почувствовали люди Земли. Уже было недомогание, как следствие импульса повышенной вибрации. Это первые звонки, это первая проба, и есть предупреждение людям, особенно тем, кто готов постичь истину, веру и мой мир порядка, баланса энергии, мир любви и добра. Поймите, что любовь есть великая гармония. И нет любви и гармонии там, где нет баланса энергообмена, где нет порядка системы. Любовь есть принятие системы отношений. Есть великий баланс энергии. Есть радость познания и радость взаимопроникновения. Есть признание Создателя, его мира, включая вас, людей, его творение.